8 июня 1985 года. Компания «Raytheon», которая в июле намеревалась начать строительство завода в Дерри, в последнюю минуту остановила свой выбор на Уотервилле. Передовица «Дерри Ньюс» выражает недоумение, и, если я правильно читаю между строк, талику страха. Думаю, я представляю себе, в чем заключается идея Билла. Только действовать ему нужно быстро, до того, как остатки магии покинут эти места, если уже не покинули. И то, о чем я думал раньше, оказалось совсем не паранойей. Имена, фамилии и адреса остальных в моей записной книжке выцветают. По цвету и качеству чернил, которыми сделаны эти записи, можно подумать, что появились они в книжке на 50 или на 75 лет раньше, чем все остальные. Выцветание началось 4 или 5 дней назад, и я убежден, что к сентябрю от этих записей ничего не останется. Наверное, я могу каким-то образом их сохранить, могу переписывать изо дня в день. Но я также убежден, что и они будут выцветать, и очень скоро занятие это станет упражнением в фатальности. Все равно, что написать 500 раз «я не плююсь жвачкой в классе». Я буду записывать имена, которые ничего не будут для меня значить по той причине, что не смогу вспомнить, чьи это имена. Что было, то прошло. Что было, то прошло. Билл, действуй быстро, но будь осторожен.